Я неправильный доктор. Потому что, ну, доктор же должен, наверное, обещать здоровье, правда? Преодоление конфликтов. А я все время чего-то обещаю другое. В действительности мне важно, что любая бытовая мелочь позволяет добраться до чего-то самого главного. До тайн Бога, до тайн вот классической музыки, до тайн бытия. Скажите мне, господа, давайте, вы только не дергайтесь, я всегда, конечно, занимаюсь чем-то таким сугубо философским. Но тем не менее, скажите мне, пожалуйста, человеку зачем нужен конфликт? Нужен, да, пожалуйста. Для развития внутреннего, я так думаю. Чтобы высказать свою позицию. Вообще, смотрите, как только мы спрашиваем, зачем нужен конфликт, вдруг выясняется, что мы начинаем разговаривать ни много ни мало о том, зачем нужны войны. Еще один шаг, и выясняется, что мы с вами говорим о происхождении зла, если хотите. Разве нет? Чего человек хочет, когда он вступает в конфликт? Любой. Отстоять свою точку зрения. А что такое своя точка зрения? Свое мироощущение, миропонимание. А у нас могут быть разные точки зрения и разные миропонимания? Могут. Каждый человек вселенной. Попробуйте мне рассказать какую-нибудь историю про себя, которая к моей жизни не имеет никакого отношения. Конечно. Или вот я попробую. Да, например. Ну, я понимаю. Вот, скажем, вчера утром моя жена потребовала, чтобы я был необыкновенным человеком. Тогда я попросил группу кремлевских работников, чтобы меня зарядили в царь-пушку. Меня зарядили, утрамбовали и выстрелили. Я долетел до Луны. В силу того, что притяжение там оказалось довольно слабым, я ее облетел два раза, оказался на обратной стороне Луны. Там оказались антиподы. Антиподы были страшно злые и почему-то бросались в меня сосисками. А оказывается, они питаются только сосисками, которые производит одна из московских фабрик. Как только они поймали первого, они, значит, решили меня уничтожить. А, скажите, пожалуйста, ну вот я рассказываю историю про себя, например. Ну, например. У меня есть что-нибудь, что не имеет отношения к каждому из вас? Это так? Нет. Ну, что имеет отношение к вам? В карьере сосиски кто-то есть. Ну, да, там большинство либо нас самих, либо наших там, родственников и знакомых когда-нибудь едят сосиски. От злости, одиночества. От отчаяния. Еще отчаяния. Во-вторых, в нашей жизни всегда есть какие-то люди, какая-то категория людей, которых мы воспринимаем как антиподов. Не хотим к ним иметь отношения, не хотим их замечать. В-третьих, все мы однажды были в Кремле и видели царь-пушку. Да, и все мы представляли себе, как из нее что-нибудь такое вылетает. В-четвертых, всем нам снились сны про полеты, в том числе в ночном небе. И в-пятых, как бы, когда мы ругаемся, например, с женами, нам хочется куда-нибудь улететь. Мне, например, в детстве, я уж не помню кто, но кто-то из моих родных, по-моему, папа, все время говорил «испарись». И мне хотелось представить себе, что я так поднимаю руку, начинаю вращаться и испаряюсь. Вот, мне до сих пор снится иногда, что я так «испарюсь». Вот. В действительности это очень интересное упражнение. Когда кто-то на работе, дома, горячо любимое упражнение, рассказывает какую-то историю, которую мы обычно не слушаем, попробуйте ее послушать и определить в ней хотя бы 10 вещей, которые имеют непосредственное отношение к вам. И выяснится, что в сущности, да, это как вот это общеизвестная история. Нельзя, это такой классический психологический тест, нельзя нарисовать неизвестное животное. Да, нужно нарисовать только животное, состоящее из частей известного животного. Или оно не будет иметь признаки животного. Мне нужно абстрактно нарисовать круг, да, но тогда почему это животное, придется объяснять словами. Как бы, вот в чем самая главная эта проблема. Мы можем, каждый из нас может что-то сказать такое другому, принципиально оригинальное? Нет. Нет. А чем тогда отстаиваем? Ну что отстаиваем? Или вот это тот же самый вопрос. Зачем нам нужно состояться? Ну вот, например, сейчас, да, это настолько очевидно, что я всегда этот вопрос тупо задаю молодым людям, когда они мне по каким-то делам попадаются. Ну, я вчера только об этом говорил в передаче, да, то есть как-то принципиально все хотят самовыражения, да? Тут есть ошибки, беды, я их могу назвать, как бы другое дело. Почему в результате они все становятся похожи друг на друга? Ну, не все, но большинство. Да? Там, вот. Есть же там, мы же можем сказать относительно большинства. Это молодежный стиль одежды, или это молодежный стиль поведения, или сейчас принято так себя держать. Не, сейчас не важно, вот это там, это очень интересно, потому что есть такое странное понятие современность. Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что как получается следующее. С одной стороны, молодой человек хочет самовыразиться. И из-за этого все время вступает в конфликты, ну, скажем, собственной матери. Почему он вступает в конфликты с собственной матерью? Не только, а почему еще? Не понимает это само собой. Но его практически вообще никто не понимает. И как бы, я думаю, что это принципиальная позиция. Потому что девушка его тоже не понимает. Поскольку тут очень как бы сложно. Если вот меня поймут, то тогда какой же я особенный? Это принцип, я особенный, потому что меня никто не понимает. Хотя, смотрите, да, мы ничего принципиально нового. Еще чего он от мамы хочет? Ну или от папы, или от тата, если да? Если его не поймут, тогда он не состоится. Не кормите? Нет. Не кормите, это правильно, это верно. Союзничество. А? Союзников. Ну, не знаю, мне кажется, что большинство, я даже, честное слово, я могу, это просто, ну, не принято в этом признаваться, но я, там, скажем, свои 17 лет это очень хорошо помню. Про себя. Потому что, а еще он хочет, чтобы вот это вот самовыражение и уникальность ему мама обеспечивала. Но тоже, логически говоря, является полной глупостью, правда? Потому что как мама может обеспечить самовыражение человеку, которому никто не понимает? А? Выслушать. Чего? Пожалеть. Но этого всегда не хватает. Все это уже... Правильно, потому что... В моем почтенном возрасте, кто тебя пожалеет, тот и хороший. А мама не понимает. В возрасте помоложе, как бы, все жалеют не так, недостаточно. Интересно, почему? Вот странно, тут есть очень целый набор очень странных вещей. Потому что мы, вроде бы понятно, да, я могу еще раз это повторить. Суть любого конфликта, она состоит в том, что я ожидаю от человека, с которым конфликтую, того, что он должен мыслить, как я. Все очень просто. Вместе с тем, смотрите, я ожидаю, да, ну, например, не знаю, от жены, чтобы она мыслила, как я. Но имел сомнение. Да, и она, и самое главное, она в этом смысле обязательно должна признавать мою уникальность и оригинальность. Существует как бы такой набор разнородных потребностей внутри. Понимаете, вот, правда, ну, кто-нибудь, вспомните свой любой конфликт, ссору, не знаю, на работе, дома, да? Вот вы чего хотите? И двояко на самом деле, то есть полка двух концов. И также появляются два ответа. То есть первый ответ, что она хочет услышать, это вот касательно этой проблемы. Первый, то, что ты не прислушиваешься к моему мнению. Это с одной стороны, если смотреть. Вот. А с другой стороны, а почему у тебя нет своего мнения? И тут уже, как говорится, в какую сторону этот конфликт должен пойти. То есть, с одной стороны, ты должен иметь свою точку зрения, а с другой стороны, тебе интересно, чтобы у твоего оппонента была тоже своя точка зрения. Тут уже, наверное, не конфликт, а может больше спор, но... Нет, ну, на самом деле, опять, спор, это же ведь конфликт. А можем мы жить без конфликтов, спор? Нет. А почему? Потому что как раз мы можем менять свои точки зрения, интересы, и у нас они будут периодически спорить. Нет, вообще, именно в силу этого. Изменения наши. И это понятно. Да, как бы это есть, ну, я не знаю. В общем, если не брать всяких разных обсуждений интересов, да, то это есть главный принцип, ну, мировой политики. Без войн. Да, любой конфликт можно решить в диалоге. Всегда. И любой семейный конфликт можно решить в диалоге. А ведь главный вопрос заключается не в этом. Но конфликты-то от этого не превращаются, не прекращаются. Продолжают проблемы, которые скрыты. Какие? Там, где нет уважения. Конфликт там, где нет уважения. Что такое уважение тогда? Более того, ну вот я, возможно, жизнь без конфликта. В семьях, где уважают друг друга? Есть какие-то разногласия. Там, где уважают, есть разногласия. Но все делается по сценарию, что никто никого не оскорбляет, не... Возможно. Возможно. Это от усталости, от чего-то такого, когда потом пожалеют. Минутная какая-то слабость. Это же конфликтная. Но все равно. Ну, то есть, как бы, вот смотрите, одного уважения мало. Ну, поскольку на самом деле, ну, я знаю большое, ну, небольшое, может, ну, достаточное количество очень достойных и интеллигентных старых семей, в которых люди правда уважают друг друга. Но это совсем не означает, что у них не может возникнуть там, я не знаю, крик или как вариант крика, там, я не знаю, папа ушел и заперся в ванне на 2 дня, ни с кем не разговаривает. Ну, как бы это вариант того же крика, да, только если больше негде запереться. Вот. Или мама, да, там, в свои 70 лет сказала, ах, вы так, хлопнул дверь и уехала к бабушке, как бы, которой 90. Ну, вариант крика, да, это же как бы... Можно, вот, можно каким-то, я не знаю, идеалом вот я к этому идеалу, даже любовью. Я, ну как хотите, да, там, вот как вы себе представляете, влюбленность. Я влюбился в девушку, в даму. Все идеально и замечательно. Почему это кончается? Что кончается? Да. Оно же кончается. Начинаются другие отношения. А то, что мы называем, я сознательно использую слово влюбленность, потому что любовь гораздо сложнее. Но оно же кончается, все знаем. Статы не бывает, она во что-то перетекает, заканчивается влюбленность, что-то другое начинается. Пение начинается, да. Ну, понятно. Я... Влюбленность – это идеализация друг друга, а потом выясняется, что это живые люди. Это не в этом вопрос. Тогда, да, в чем тогда? Вот меня это же не интересует. Почему? Первое. Почему живые люди, в принципе, не могут быть без конфликта? Развивать его как хочется. Второе. Мы же, вот смотрите, мы на самом деле не мечтаем же совершенно о том, получается, вот этот парадокс семейных отношений, простейший. Получается, что мы на самом деле, в действительности, где-то в глубине души, вовсе не мечтаем о том, чтобы там, я не знаю, муж всегда скакал под мою дудку. По одной простой причине. Мне такой муж и не нужен в действительности. Он через некоторое время... Во! Я ему скажу, как и у Райкина, да, вот из этого, я все время вспоминаю, закрой рот, дура, я уже все сказал. Да? В чем проблема? То, что мы не можем... Чего мы тогда хотим? Вот я другого. Я думаю, мы хотим, чтобы понимали нас, а сами мы понимать и любить. Не хотим, может быть, да? То же самое я хотел. Из предыдущих. Ну, это же не так. Потому что, ну, как бы, это же неправда. Потому что я уверен, что большинство из тех, кто сидит у нас, да, вот, на клубе, кто слушает наши передачи, это люди, которые все равно делают усилия для того, чтобы понимать другого. Все равно. Ну, иначе просто ко мне не придут. Зачем это? Дальше-то что? Это усилие, оно порождает прекращение конфликта. Действительно. Его вообще любой конфликт действительно очень несложно прекратить. Если есть на это добрая воля и усилия. Ну, я говорю, что это тоже не требует никаких обсуждений. Это требует какого-то способа, чтобы человек заметил, что тот, с кем он конфликтует, это не он сам, а другой человек. И начал его, не знаю, изучать. Понимаете, как хотите это называйте. На самом деле усилия это одно и то же будет все равно. А все замечательно, усилия сделано. Все равно конфликт образуется у них. Ну, может быть, не сразу. Это же правда, да? Ну, как бы. Более того, самое интересное, что. Чего мы с помощью конфликта-то всегда демонстрируем? Молчать вообще равнодушно, да? О, искренность чувств, да? Ревнует, значит, любит. Бьет, значит, любит. Кажется, превосходство с помощью конфликта. Вот в том все дело. Я все время пытаюсь понять, а зачем нам демонстрировать превосходство? Ну, понятно. Ну, скажем, если я возьму любого непродвинутого психолога, любого вот молодого музыканта, да, и спрошу его, там, я не знаю, грубо говоря, конфликт это хорошо? Он скажет, конечно, плохо. Понятно, что любая демонстрация превосходства Если хотите, мы вчера о подростках говорили. Ну, почему вечно родители и дети находятся в конфликте? Потому что родитель – это такой возраст, когда мы получаем право демонстрировать свое превосходство. Если немножко подумать, то всем разумом, опять же, понятно, что превосходство демонстрировать не надо. Ну, не надо нигде, ни на работе, нигде абсолютно. А мы все равно упорно продолжаем его демонстрировать. Да и вообще, это будет хорошо, опять, если люди договорятся и перестанут демонстрировать свое превосходство. Я как бы вот на другой стороне монеты. Да, ну потому что там это можно пользоваться разными там классификациями, подходами, но принцип-то один. Да, есть лидеры, есть огромное количество людей, которые хотят, чтобы были лидеры у них. И не каждый готов пойти в анархисты, поскольку это единственный вариант политического движения, как бы без лидеров. Но там все равно были лидеры, да, потому что там были Прудон, Кропоткин, Бакунин, все знают. И они, конечно, были лидерами, что там не говори по этому. Значит, зачем-то это нужно? Зачем? Задумываться и рассматривать себя с той или иной стороны, то есть как бы заглядывать внутрь себя при помощи этого еще раз. Ну да, хорошо, если два человека. Ну, да. А если две страны, да еще с атомным оружием. Смотрите, существуют как бы какие-то две очень две принципиальные тенденции. Одна к демонстрации смысла собственной значимости, собственного смысла и значимости, да? Другая, как бы, ну, к невыпячиванию себя, даже не к равенству, и, ну, можно сказать, что и две такие, как бы, да, и два политических течения, которые, одно из которых все время стремится к равенству, к уравниловке, в данном случае это не важно. Что такое самовыражение? Вот мы чего хотим от самовыражения в своем бытовом конфликте? Что мы хотим, доказывая свое превосходство? Превосходство. Если право на это мнение, на тот карм, чего еще. Зачем оно нам нужно? Ну, чтобы самоидентификация, чтобы нам подтвердили, что мы есть, вот и все, что мы имеем право, что мы индивидуальны, вот и все. Чтобы просто признали этот факт. Ну, во-первых, довольно, ну, я согласен, в целом это очевидно, конечно. Я не про это, я просто хочу, чтобы мы попробовали с вами чуть поглубже на это дело. Как бы... Ну как иначе показать, что мы разные? Люди разные, как? Ну, тысячами, в общем, миллионами других способов. Красивых. Да, нарисовать, сыграть музыку, станцевать. Быть творцами. Если запрещают, как сделать, тогда еще другое сказать, что будет конфликт в обществе. Ну, покажите, покажите мне мужа, который запретит жене рисовать. Ну, что угодно. На стенах, если она захочет. Если она тут не рисовать, да, на стенах захочет. Ну, не очень верю. Это, правда, получится, наверное, в результате некая такая форма, там, ты сначала отбери овес от ржи, потом это вот там сколько-то платит перегладь, да, потом уже рисуй, как бы, пожалуйста. Но в целом, я думаю, запрет не последует. Но как бы, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что это очень интересно, потому что это то же самое. А по сути, как бы самозаявление о себе в конфликте, самозаявление о себе, например, в искусстве, это то же самое. А И это вот можно обсуждать, самовыражение, только с точки зрения всего этого вместе взять. И между прочим, вот я только что рассказывал вот об этом упражнении, на которое никто не обратил внимания, и делать которого никто не будет, не надо. Но на самом деле, если вы вдруг берете какую-нибудь историю, рассказанную другим человеком, и пытаетесь выбрать в ней, ну скажем, 10 признаков, имеющих отношение лично к вам, то как-то не странно, вдруг выяснится, что это один из приемов, который Михаил Чехов рекомендовал актерам для проявления актерского мастерства. Он почему-то утверждал. Не попробуете, не поймете. Что в процессе вот этого поиска общих элементов истории, которая имеет отношение ко мне, вдруг появляется желание творить. И он говорил, что если вдруг в этом процессе у вас появляется желание что-нибудь написать, что-нибудь нарисовать, или как бы вот что-то слепить, то немедленно идите и делайте. А это что за странная такая вещь? Смотрите, на самом деле это способ преодоления конфликта, правда? Образ. Если хотите, ведь это действительно так. Мы с вами создаем образ некий, себя. К сожалению, величайшую мама, Александр Геннадьевич, еще кто-нибудь, не может создать этот образ. Это может сделать только сам человек, разыскивая собственную семантику, собственную систему смысла. Мы, кто был на прошлом занятии, а были большинство, каким образом это делали? Что происходит-то? Пробуждение чего, кого, чего? Я вот эту штучку называю колобок. Ну, ничего такого тут, такого особенного нет. Когда в следующий раз колобок будете печь. На самом деле в любой такой простой штучке скрывается самая страшная тайна бытия. Чего всегда хотели, о чем проповедовали все тайные общества мира. Думаю, что нет. Точнее говоря, возможно. Познание себя. Познание себя. Вот это вечный вопрос ведь заключается только в одном. Оно нахрена? Это же наш вопрос, да, такой. Вот мы занимаемся здесь чем? Познанием себя? Нифига. Зачем? Что это дает? Обрести власть. Что такое? Обретение власти, это некий прям противоположный процесс бессмертию. Утверждаю я. По одной простой причине. Это процесс накопление, да, то есть самоотвердевание. То, что ты накопил с собой через игольное ушко, проходите ради бога, с собой через игольное ушко не протащишь, правда? Что в этом символе есть такого, чего я говорю? Главная тайна бытия. Выражение эмоций. Ну да. Ну и что? Ну, выражение эмоций. Дуализм. Дуализм. Здесь их четверо. Квадрализм. В чем дуализм-то? В всегда другой. Не полного себя, целостного себя. Там. Кто такой полный я? Ну вот это вот все вместе, соединение, вот это полное я. Ну, соединение с Творцом и с Богом, гармоничное соединение. Гармония, гармония. Оно нужно кому-нибудь, Творцу какому-нибудь, гармоничное соединение? Более или менее. Самая главная тайна учения всех тайных обществ сводится к тому, что действительно существует единый Творец. В строгом смысле этого слова Творец там даже особо и не обсуждается. Обсуждается единый разум, Бог или Вселенная разумная, который содержит в себе мир и который осознает себя с помощью каждого из нас. Точнее, не говоря, не с помощью каждого из нас, а с помощью тех, через тех людей, которые осознали себя. Главная тайна бытия заключается в том, что у этой фигурки лица разные, с разными эмоциями. Ну, я имею в виду в данном случае, в моей интерпретации, она означает, конечно, не это, но это, кстати говоря, конечно же, идея, содержащаяся в символе двуглавого орла нашего, например, изначально, несомненно. Как бы индивидуальных реакций бесконечно много. Самое поразительное другое. Сознание одно. На всех одно сознание. А индивидуальности бесконечное количество. А это я не про себя. В смысле, вы можете с этим соглашаться, не соглашаться, но суть суфизма, гностицизма, розенкрейцерства, масонского посвящения, собственно говоря, заключается в том, чтобы человек почувствовал эти простые слова. Почувствовал. И ничего другого. Смысл пробуждения ровно тот же самый. Это когда я понимаю, что ум, эмоции, реакции, язык, способ использования языка, семантика, они у меня индивидуальные. Осознание, та самая точка сознания, в которой я не могу глобально ничего нового сказать, она одна на всех. Ну, представьте себе, действительно, помните наш предыдущий разговор? Все это можно легко описать с помощью любого достаточно древнего и достаточно запоминающегося мифа, например. Что хотела Ева, когда поддалась соблазну змея? Стать Богом, стать Богом. Ну, на самом деле, я думаю, я позволю себе такое предположение. Почему Ева-то? Сейчас более любопытно. Вон ее только что, как Маргариту, вон из ребра только что сделали, она выглядит так. Просто, а? Да. Ее только что из ребра вырезали. Ей нужны какие-то преимущества. Ей сказали, ну, яблочко съешь, будешь как Бог. У нее сразу какое-то преимущество перед Адамом возникает. Она тут нашла змея, яблочко. Как-то, да, как-то сразу более значимый человек становится. Дальше их выгнали. Мы об этом тоже говорили. Ну, выгнали. Главное ведь тайна заключается в следующем. Вернуться они не могут. Там злой архангел с этим, с мечом джедая. Все, они погибли. Ну, погибли где угодно. даже в своих кожаных опоясаниях. Потому что на Северном полюсе они замерзнут, в океане утонут. Как бы в тропическом лесу их съедят звери. Это значит, что в миг, когда включается сознание, все равно сохраняется то сознание, которое называется божественным, да, и которое подсказывает, подталкивает, как вести себя в севере-то. Иначе же они, если этого сознания нет, откуда берется размышление о пришельцах, например. Да? Ну, потому что непонятно абсолютно. Вот у человека появился, откуда ни возьмись, никаких, никто не нашел промежуточных звеньев. Там. Появился человек. Этот человек жил вообще, видимо, там странные очень, биологически очень странные исследования. Теперь непонятно совершенно, почему этот человек потерял шерсть. Единственным логическим объяснением является то, что он плавал, то есть что он водился, первый гоминид водился в жидкой среде, потому что все, во всех остальных случаях непонятно, зачем шерсть необходима. Так проще и противостоять среде, и, ну как бы вот. Вот в нем проснулся разум, а он даже животных именовать не умеет. Как отличить съедобные корешки от несъедобных? Как понять, перед тобой хищник или корова? Вот это первичное научение возможно только в том случае, если мы предполагаем некое первичное сознание. Это сознание, да, в конкретном просто мышлении, вот мы так расчерчиваем эту штучку, называем Бог и пришельцы. Хотя мы не знаем ничего, что это такое, что это такое. Скорее всего, это одно и то же. В разных просто языковых координатах. Что такое пробуждение? Пробуждение – это понимание. Индивидуальность моя, размышления мои, сознание общее. Что происходит, когда все это понимают? Все поняли. Общее сознание у всех. Каждый, я всегда говорю, да, вот это, ну, в таблетке от смерти я это прописываю. Конечно, это не моя свежая идея, и не Дэвида Боума. Она вот в том виде, в котором я сейчас ее излагаю, с моей точки зрения, и то я могу ошибаться 10 раз, она принадлежит Плотину, который писал: сознание – это царь. Кто возвращается к царю, тот будет жить вечно. Это было за, не помню, за 200 лет до Христа. И слово «царь» было словом, конечно, гностическим. Я сейчас страшную ересь говорить не буду, но если разрешите, скажу. Я думаю, что гностики придумали миф об Иисусе Христе, что он на самом деле излагает те же взгляды, о которых я сейчас говорю. Вечная жизнь – это возвращение к этому общему сознанию с сохранением своей индивидуальности. Буддизм говорит о том же абсолютно, только в совершенно другом индивидуальном языке. И там даже есть до сих пор существующее течение, которое говорит о сохранении индивидуальности, поскольку можно спорить с этим, об этом до посинения, но люди, которые ходят в буддийские храмы, воспринимают Будду, несомненно, как индивидуальность. И молятся индивидуальности точно так же, как. А есть такая Пудгала, она осуждена как ересь, но так как буддисты со своими ересями они осуждают, но совершенно не пытаются бороться, то это такая система, в которую верят миллионы людей. Что происходит, такое конец света? На самом деле конец света зависит от людей не в смысле ядерной войны, в гностических моделях, суфийских моделях. От того, что когда все люди осознают себя частью некого единого целого, в какой-то момент времени N индивидуальность становится не нужна, самовыражение становится не нужно, все возвращается на круги своя, и все начинается сначала. Потому что это способ самопознания. Мы не можем в строгом смысле этого слова не конфликтовать или не творить. Потому что задача нашего существования – это выражение своей индивидуальности, с помощью которой единое сознание находит разные краски, грани самого себя. Я когда-то приводил метафору гигантского единого кристалла, да, в котором горит один свет, но в котором ровно столько граней этого кристалла, сколько людей на свете. Вот это очень упрощенная модель того же самого. Что такое примирить конфликт? Это найти в индивидуальном общее. И тем не менее, да? Смотрите, как интересно получается. Как технически примиряются конфликты? Я. Ну, например, медиатор. Хотя я, честно говоря, не знаю, как это медиатор. Знаю только уголовник. Говорю. Давай попробуем, Вася, подумать, что чувствует жена твоя Маша, которую ты собираешься убить сковородкой. Вася садится и думает. Но самое удивительное, что думает он меня послушался, о жене Маше. А на самом деле обнаруживает общее себя в Маше. И никакого другого способа в действительности не существует. Как только человек делает шаг к обнаружению общего, вот начинает в неком, не знаю, буддийском смысле пробуждаться. Однако это всегда должно находиться в неком балансе с проявлением себя. Потому что как только человек перестает себя проявлять, останавливается мир. И в этом правда, к сожалению. Точнее говоря, если уж говорить о слове «правда», их всегда две. Не только у нас с вами, у советских людей, двойная бухгалтерия сознания. Это универсальное свойство человечества. Есть некая всеобщая правда. Мы можем себя называть коммунистами, буддистами, православными, мистиками, эзотериками. У нас все равно есть некоторое ощущение, что она есть. Мы ее разными словами называем. Там, справедливостью. Есть правда самовыражения. Есть то, что мне нужно для самовыражения. И есть то, чего необходимо вот этому самому моему единому. Почему это следующий шаг? Я же это обещал на прошлом занятии. Вот это состояние, с помощью которого человек творит мир. Ты помнишь, да, это которого... Состояние, которое я представлял дедушку, дедушкой и женщиной, сегодня не потащи. Это состояние, когда я действительно становлюсь Богом. Только мы это состояние чаще воспринимаем как собственное сумасшествие или какую-то патологию. поскольку я прикасаюсь к той части общего вот этого единого сознания, в котором зреет смысл. И поэтому, исходя из этого состояния, я могу творить мир. Я прикасаюсь, помните, мы говорили, к смыслам, еще не поделенным между людьми, еще не названным. Я оттуда могу черпать что-то новое. По сути, это и есть та самая точка, где конфликта не существует. Но как только я это новое почерпал и как-то выразил, я вступаю во что? В конфликт. Почему? Я же не все вычеркнула. Кусочками вычеркивается. Потому что если человек, как Бетховен в своей симпатии, ощущает присутствие, да, в этой черноте Бога, вот этого единого сознания, то остальные этого не ощущают. Они воспринимают собственное творчество не как некий вырост, да, из единого тела, не как вот что-то такое, а как самодостаточный продукт. Они хотят его отградить, оторвать. Да? И это абсолютно естественное свойство человека. Почему? Ну, потому что я хочу сказать... А? Потому что хочет быть Богом, тоже хочет становиться очень смыслом. Ну, на самом деле, да. Хотя, я думаю, что вот это желание, оно в действительности, как вам сказать, в некотором смысле самолюбие или самовыражение. Это и есть наша задача. А все то, что называется смирением, вот если вы задумаетесь, из этого, просто из этой логики исходя, то вы поймете, что все, что называется смирением, это понимание, что любая твоя картина, мысль, танец, музыка, это как бы не совсем твое. И тогда как бы есть чем выразиться, а гордиться все время нечем. Потому что ты как бы, вот я очень хорошо помню Данелия в отношении, там я случайно оказался в свое время. За столом он вошел в ресторан, оркестр его узнал там, и, значит, стал ему аплодировать. Он такой мрачный человек, очень нелюдимый. Или я его таким воспринял, не знаю. Ну, в общем, суть не в этом. Просто фраза очень понравилась. Мне сестра моя троюродная, на самом деле, меня позвала. Она спросила, она говорит, там, скажите, пожалуйста, ну что же вы так реагируете? Видите, люди помнят, знают, аплодируют ваши мелодии. На что он так сказал? Это не моя мелодия. Спросила, а чья? Сказал, венерическая. Я ее где-то подхватил. Вот я про что. Понимаете, да? Как бы оригинальные я мысли излагаю. Ну, оригинальные. Но на самом деле, в некотором смысле, более оригинальных мыслей не существует. Как я могу изложить мысль Плотина, считая ее своей. Более того, Плотин уж точно совсем дураком не был и считал, что эти мысли изначально принес европейскую культуру Пифагор. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это разные выражения одних и тех же стихов на самом деле. И поэтому Плотин скажет одному из своих учеников: когда я умру, забудьте, не было никогда никакого Плотина. Вот что лежит на самом деле за всякой мыслью, всяким конфликтом. существуют ли какие-нибудь способы этой вечности прикоснуться? Да? В прошлый раз мы с вами прикасались. Вот когда задумываешься над практически любым интересным сегодня, это ведь на самом деле самый интересный вопрос. Что такое собственное мнение? Ну вот мы доказывали, да, там? Ну я не знаю. Мужу. Надо что сделать? Что мы доказывали, мужья, расскажите. Ничего-нибудь. Ну, я не знаю, ну что надо там. Помогать по хозяйству. Надо помогать по хозяйству. В чем? Ну, я не знаю, там, грубо говоря. Надо делать ремонт, например, да, там. Но ведь это не наша мысль. Наша мысль, в строгом смысле этого слова, наверное, скорее является некоторым ощущением того, что, ну, как-то вот грязновато стало в квартире. Все остальное, даже слово ремонт, да, там, это определенная семантика, внушенная культурой. Да, там, я не знаю, у меня почему-то при слове ремонт в первую очередь перед глазами встают разные экраны. Ну, это, наверное, просто из моего печального опыта. И всякое всевозможное это слесарное оборудование. У каждого свое. Можем мы как-то определить, что такое мое мнение? Вообще, вся эта процедура осознания и познания себя, это безумно сложно. Как отделить свое мнение? Ну, я не знаю, грубо говоря, одна и та же квартира. У меня была... Да, у меня была жуткая, собственно говоря, квартира у родителей, но советская. Они были вполне себе нищие. Как бы, ну, как нищие. Все, наверное, старшее поколение помнит. Мама была библиотекарем, папа геодезистом. 100 рублей зарплаты и ни шагу назад. Вот. А я своей квартиры стеснялся. А был довольно много людей, которые считали, что вот там особенный уют в этом. Я про что? Я про то, что все это относительно, да? Потому что чаще всего некоторое слово ремонт, ну уж извините меня, да, это некая загубленная индивидуальность нашего пространства жилья в угоду тому, что называется дизайном, да, там, ну каким-то вот сейчас модно там. Возьми. Вместе с тем, ну, все равно, конечно, понятно, пол провариваться не должен. Как определить, где мое мнение, где не мое? Что надо развивать? А интуиция это что такое? Да. Подсказки. Да, ну, на самом деле это ведь вот это очень важно. Как вам сказать? Путь прохождения туда, получение информации для меня, вот это как бы ощущение себя в этом пространстве, так как я себя это ощущаю. Я просто замечательно. На самом деле это тоже плотен. В общем, что ради того, что у нас у всех общее тело, а вот конечности торчат разные. Вспомню, точнее скажу. Я хочу сказать, вот что интересно. Интересно, что мы в действительности, что это такое-то еще, вот это единое. А ну как в наших душах выражается чаще всего? Совестью. Это не у всех. Она у всех есть. Просто иногда она спрятана далеко-далеко. А вот если она далеко-далеко спрятана, она чем будет выражать? На самом деле это очень... Вот мы сейчас говорим о чем-то явном, а все эти тайные посвящения... Она будет там... Замочки. Они же тайные почему-то. Да, они как раз будут создавать. Да. Они почему? Зачем понадобились человеку? На самом деле, потому что у нас в большинстве случаев на месте интуиции, в строгом смысле этого слова, находится страх. Мы этого боимся, потому что как только раскрывается какое-то единство внутреннее, не теряем, ни в коем случае. Это второй главный секрет. Дело в том, что индивидуальность необходима этому единству. Поскольку если бы она была не нужна, то сознания бы просто не было. Даже есть разные виды животных, и хорошо. Да, вот кошки играют по-своему, собаки по-своему, дельфины по-своему. Правда, обратите внимание, как интересно, так же и было, так и сложилось в истории человечества, что, ну, например, собаки, да, вот мне всегда очень интересовало, занимало этот факт. Вот то, что у человека называется свойствами характера, у собак называется породой. Каждая порода, это все знают. Тебе какие-то породы. Определенный характер. У породистый человек это другое. На каком-то ритке получает новое развитие. Да, это у меня всегда была беда с этим. Я все время, всю жизнь вспоминаю о них. Вот, я завидовал породистым людям. Все время вспоминаю анекдот. Так я доберман Пинч. Я просто так пописать вышел. Вот это вот тот самый случай. Я хочу сказать, что я сейчас чувствовал себя именно так. Никак не мог себе. Не могу себя доберман и пинчер произвести какие-нибудь. Ну, извините, это мои комплексы. Я хочу сказать. Вы же их осознали. Вы же их осознали. Да, конечно. Научился над ними смеяться. Я хочу сказать, что... Понимаете, какая штука? Это на самом деле очень просто. И именно потому, что вот это, почему я вроде как говорю про конфликт. Делаю вид, что говорю. Потому что это все время лежит где-то рядом. Это не совершенно не имеет никакого отношения к сверхъестественным тайным глубинам. Это рядом все время. Из вещей, которые с телом. Хотите, давайте научимся развивать телесную интуицию. Сразу, конечно, не разобьем, но если вы займетесь, то все здорово получится. Согласны? Что там такое интересную интуицию? Я хочу сказать это самое. Встаньте, пожалуйста. Кто знает, да? Я понял. Сейчас мы вернемся. Я не хочу, чтобы сейчас Нет, просто я пытаюсь объяснить, что на самом деле именно страх является барьером между человеком и его совестью и интуицией. Точнее говоря, то, что мы называем страхом. Ну, сейчас мы вернемся к этому, если захотите. Я сейчас пытаюсь объяснить простые очень вещи. Точнее, ну, интересная очень штука. Вот так обычно многим на ширину плеч ставим, как в позе по Ромбергу. Не-не-не, ничего такого страшного. Вы представляете себе, вот как работает маятник магический? Да? Право-влево качается. Ну, по кругу. Вот можно попытаться из тела сделать магический маятник. Попробуйте вспомнить, закройте глаза на секундочку, попробуйте вспомнить какой-нибудь жизненный момент, когда вы хотели, когда вы совершили ошибку от того, что не сказали «да». Нужно было согласиться, а вы отказались, испугались, например, в частности, ну, еще чего-нибудь. Ну, любой. Только «да» или «нет» тоже? Нет, сначала только «да». Да? Вот просто так, стоя, опустив руки вдоль плеч, попробуйте вспомнить какой-нибудь такой момент. Вот интересно, потому что вот когда вы вспоминаете, есть железная закономерность. Когда вы вспоминаете такой момент, ваше тело чуть-чуть тянет вправо или вперед. У каждого по-своему. Это там от внутричерепного давления зависит. Кого-то тянет чуть вперед, кого-то вправо. Вот можно задать какой-нибудь общий вопрос. Как нашу музыкантку, которая сегодня играла на скрипке, зовут? Как вас зовут? Эльвира. А? Эльвира. Эльвира. Вам понравилось, как играла Эльвира? Она же старалась? А? Да. Да, всем понравилось. Замечательно. Вот, значит, попробуйте вспомнить, как играла Эльвира. Скажите себе «да». В какую сторону вас почнет? Вперед или назад. Вправо? Назад. Назад отклонилась. Не понравилось, значит. Мне понравилось. Вот смотрите. Для левшей. Ой, фу-фу, извините. Сори. Заговорился. Для правшей. Сигналы тела. Согласие, связанное с наклоном вправо или чуть вперед. Для левшей. Ой, фу, для правшей. Сигналы тела, связанные с несогласием, это наклоны влево и назад. Лучше, чтобы вы не падали, как я сегодня, не ушибались, не калечились. Давайте поучим наклоны вправо и влево. Вот спросите себя про то, что вам нравится. Ну, вы знаете, да, хорошо. Наверное, скрипка нравится не всем. Да, спросите себя, что вам нравится. Ну, давайте, что может всем понравиться? Розы, букеты роз. Всем нравится? А? Не всем. Солнышко. Во, осень, всем нравится солнышко. Вот смотрите, я спрашиваю вас, вам нравится солнышко? И вы чуть-чуть, соглашаясь, качаетесь вправо. Нет, не качок. Центр тяжести переносите на правую ногу. Право. Тренироваться вправо. Да. Еще раз. Вам нравится чистое голубое небо? Вам нравится? Я вам упаду. Простите, а у кого и левая, и правая рука вот хорошо работает? Стойте, право. Да. Нет, на самом деле, вот как в случае с маятником, маятник в действительности это тоже тело. Это всего-навсего микродвижение. Да? Не маятник подсказывает ответ, а все равно тело как того, кто там, не знаю, диагностирует, гадает и так далее и тому подобное. Поэтому в действительности это не имеет радикального значения. Это просто склонность такая. Надо немножко поучиться. Поэтому вот ставить руки на ширину плеч. И я спрашиваю, пожалуйста, вперед-назад тоже, пожалуйста. Но проблема заключается в том, что можно зашибиться на рядах. Поэтому вот стоите и спрашиваете себя. И я вас спрашиваю, вам нравится чистое голубое небо? Вы чувствуете, как ваше тело чуть подается вправо. Потом я спрашиваю, вам нравится грязь на московских улицах? Люди, писающие в подъездах. Вас отклоняет чуть влево. Сильно влево. Так, сильно влево. А как бы вам нравится скрипичная музыка? Вы отклоняетесь вправо. Вам нравятся умные люди? Вы опять отклоняетесь вправо. Нравится ли вам Владимир Владимирович Путин, все вправо? А медведь лево. Вот. Я хочу сказать, что спасибо вам большое. Не ходи к Ницше. Вот. Я хочу сказать, что вот сейчас прямо мы это не научимся. Но в действительности существует у каждого своя, да, сенсорная база. Эта база связана с нравится, не нравится, с ситуациями, когда ты ошибся, или когда ты оказался прав. Да? А что нужно сделать? Ну, сейчас мы этого все равно в полном объеме не сделаем. Да? В действительности нужно просто чуть-чуть поучиться. Каждый день, 5 минут. В самое активное свое время. Вот у кого утро лучше, я жаворонок по натуре. У кого, кто сова. Да? Кто сова, тот вечером, кто жаворонок, тот утром. Берете бумажку, на нее выписываете, ну, такие вот 10 своих стандартных реакций. Ну, например, нравится, не нравится. И делаете это на протяжении недели. Все, садитесь. Я почему это рассказываю? Потому что я вам гарантирую, что на второй неделе, каждый раз, когда вам нужно будет принять решение, вас будет отчетливо пошатывать. А как же бич мегапоезов вертеброкозелярного недостаточно? Достаточно спорно. Это способ преодоления вертебробазилярной недостаточности. Точнее говоря, способ перевода ее в сознательную плоскость. И я, между прочим, абсолютно серьезно. Потому что тренировка, она ровно для того и нужна, чтобы человек научился отличать вот этот свой толчок от головокружения. Просто это движение надо стать делать привычным, оно правда у всех, вот в силу особенностей сосудов. Она более естественна вперед-назад. Но это и да, это когда мы говорим да, нас толкает к человеку, да? Когда мы говорим нет, нас от него отшатывает. Но так как это именно потому, что эта реакция естественная, лучше все-таки себя учить вправо-влево. Потому что, да. Разные люди на ваше падение и отшатывание могут реагировать по-разному. Не всегда так, как нам с вами бы этого хотелось. А вы можете попробовать с помощью вперед-назад решить эту проблему прямо сейчас. Потому что вперед-назад это на самом деле готовое решение. Если у вас есть какая-то проблема? Ну вот четко, я же не могу просить, чтобы я озвучил вслух. Ну четко, вот какая проблема? Надо решить. Угу. Там, я не знаю. Лечить сегодня зуб или нет? Лечить сегодня зуб или нет? Ну да, например, да. Все что угодно. Может быть решать на уровне «хочу, не хочу» зубы? Нет, на уровне «надо, не надо». И вопрос весь заключается просто в том, что если вы вот сейчас уже чуть-чуть осознали этот вопрос, да? Опять, я же не могу вам сказать, Это правильное решение. Я могу сказать, что мы всегда получаем такую подсказку для себя. Конечно, уровень зубного врача все-таки решается не так, скорее решается вопросом зуба, да, как бы тут просто не нужны такие подсказки, а вот уровень там есть. Ходить замуж, уезжать. Уезжать в будущее какое-то, да? Да. То, что необходимо решить, вы можете, вот, вы можете просто встать прямо сейчас. Ну, давайте встанете. А с пробками можно как-то? С пробками? Да, на дорогу? Никуда ехали, направо, налево. Пробуйте, не знаю. У меня есть одна беда. Это... Я не могу никак стать доберманом Пинчером. Я не умею водить машину. Наоборот. Александр Васильев говорил, я не извозчик, поэтому я не умею водить. Я просто не знаю, что породу еще. Не найду породу. Я думаю, что она еще просто не хорошая. Ну, видимо, это нормально, потому что это и есть идеал. Господин никто. Вот у меня откуда. Вот здесь как раз проще всего всегда качает вперед-назад. Вот на самом деле, опять, вот, понимаете, мы с вами упражнения, все серьезно, но мы в действительности никуда не уходим от все тех же, да, там, русских пословиц. Сначала сосчитай до 10, а потом делай. А есть замечательная, ровно описывающая вот то, что вы сейчас собираетесь делать, южноуральская пословица. Я случайно нашел в каком-то старом сборнике. Но, ей-богу, она есть. Могу сборник привести, если не верите. Сначала 10 раз покачнись, а потом принимай решение. Что она описывает, какой обычай, понятия не имею. Ну, такая пословица есть. А ее как собаки, прежде чем лечь, она кофится уже. Может. Да. Не знаю. Не знаю про собак. Не знаю. Вот. А я хочу сказать очень просто. Вы просто думаете, закрываете глаза, встаете вот в эту позицию. Я чувствую, о, вот просто вот придется соглашаться. Да. Продолжение можно дать? Когда тянет вперед, это значит, что да, нужно. Это, да, нужно это делать. Надо принимать положительное решение. Назад? Нет. Ну, точнее говоря, задавать вопрос можно относительно... Нет, почему? Все корректно. Ровно так же, как... Потому что вправо вы уже потренировались. И вот так. Это надо. Возможно. А, опять же, помните, я просто вас сажать не хочу, самую любимую мою упражнение по поводу лечения, когда-то я часто их вспоминал, сейчас я их вспоминаю. Ну, вот сейчас легко понять. Что означают нимбы над головами у святых? Чистоту. Ну, они же возникли, они же... Только не забывайте, что они возникли как символ задолго до византийских эпох. Да, подключение к этому общему сознанию, строго говоря, круг же, да, это просто отношение к целостности, что этот человек связан с целостностью. Поэтому, вот я всегда говорю, да, только исходя из этого, можно утверждать, любой симптом тела вам о чем-то говорит. Потому что если мы существуем отдельно и сами по себе, о чем они могут вообще говорить? Кто им даст язык? Поэтому, если вы вот это поделали, и вы хотите, вы, вам нужно избавиться от какой-то боли, от какой-то проблемы, от какого-то симптома. Но после того, как вы любым способом прислушивались к себе, вы же сейчас просто прислушивались к себе, к собственному телу, да, можно перенести внимание на этот симптом и спросить, что ты у меня хочешь? Попробуйте. А если есть, конечно, симптом, нет, ну, слава Богу. У нас появятся симптомы, если вы не будете завязывать шнурки. Пойдете, я, конечно, посмотрите. Сначала гранит, а потом симптомы или сразу дать симптомы? Да, ну, сейчас можно сразу. Вы же практически под гипнозом. Да. Я имею в виду следующую предельно простую мысль. Смотрите, если вы просто спрашиваете, вы просто спрашиваете, просто вы пытаетесь, закрыв глаза, адресоваться к той точке своего тела, которая мне неведома, да? Ну, куда-то. Я к боли в ноге. Я шиндарахнулся ей. Послушайте. Нет, конечно, пожалуйста. Можно сейчас не ощущать проблему, но она есть. Но тогда ее надо нащупать, да, внутренним взглядом. Вот смотрите. В этой ситуации, которая сейчас есть, вы не получите ответа, скорее всего. Кто-то может получить. Сейчас я расскажу, как получить ответ словами. Но я сейчас уверяю вас, что вы получите другой ответ. Вы получите некоторый толчок. Мы же с вами сейчас настраиваемся на движение тела, да? Как бы этот толчок будет заключаться в том, что когда вы думаете об этой точке, у вас появляется импульс к какому-то движению. Ну, например, вот я не знаю, но вот Вита, я просто не всех же знаю по именам, вдруг начала зевать. Это не только ей вряд ли, судя по внимательным глазам, ей вряд ли хочется спать. Но вот это, например, может означать, что ей в действительности хочется петь, ей хочется какого-то напряжения здесь. И проблема, которая связана с вот, гортанью, может быть, с самовысказыванием, с говорением. Вот еще раз, я просто имею в виду, что телу захочется сделать какое-то движение. Не только толчок вправо, влево, вперед, назад, но и вот некое желание при мысли, например, о болезни. Потому что у тела можно получать более подробный ответ. Суть этого более подробного ответа заключается в том движении, которое вам хочется сделать, исходя из нейтральной позы. У меня стала подниматься правая рука. Я, в общем, могу додумать и понимаю, что мне хочется сделать такое движение типа удара, оттолкнуть некую проблему, на которую я попал. Если левая. Чего? Если левая рука. Я ж не знаю, что вы делаете левой рукой. Что вы там делаете? Скребете что-нибудь? Краску сдираете с полотен? Я не могу знать. Вот, опять, да? Как бы. Однако все время тело что-то сообщает. Если вы думаете о болезни, то оно сообщает о чем-то, что надо сделать для того, чтобы эту болезнь преодолеть. В том числе о типе движения. Поскольку дальше это движение нужно продолжить. Да? Вот если я чувствую, что мне хочется поднять правую руку, да? И в моем случае я, в общем, просто понимаю, что я давно не занимался спортом. Это не агрессия, что мне нужно хотя бы отжиматься начать, видимо. Ну, как сосиска. Конечно, потому что не был бы такой расхлябанный, не провалился бы в люки по дороге. Знаете, как обидно жить. Сложно? Сложно? Как бы сложно опять различать, какие-то сигналы получаешь. Вот для этого надо их продлять. Mm-hmm. Продлять. Что хочется? Не знаю, присесть, поднять ногу. Mm-hmm. А если захочется закукарекаться вообще с вместе, можно закукарекаться? Нет. Как вы думаете, здесь можно кукарекаться? Ну, думаю, что да, пожалуйста. Можно? Если хочется кукарекать, я не знаю, насколько хочется петь, но очень может быть, что хочется вот как раз того самого, для меня кукарекание, петух, это хочется как раз того самого скандала. Хочется где-то что-то высказать прямо в лицо, что-то такое освободить из себя. Да? Что и как это сделать, я сказать не могу. Хотя это тоже человеку, конечно, бывает необходимо. Но, вот интересно, вместо этого нужно встать утром и начать дико кукарекать. И помогает. Но нужно для того, чтобы, понимаете, какая штука, для того, чтобы это помогло, нужно вот в таком упражнении это почувствовать. Потому что если я скажу всем кукарекать по утрам, не поможет. Нужно понять, да? А причем интересно, что садитесь, я не буду вас. Стойте. Движение я повело. Я хочу сказать, что исходя из этого можно делать это, в действительности лежит в основе любого гадания. То, что мы сейчас с вами делаем, это гадание. Только вот это то, из-за чего я так смело, да, несмотря на то, что не боюсь, что меня объявят этим, как это называется, по радио России, рассказываю про карты Таро дикое количество времени подряд. Вообще говоря, это же действие, те восточные культуры, в которых принято с утра подбрасывать монетки и дзына, раскладывать карты Таро, ни в коем случае не для себя. Вот это же и есть обращение ровно такое же. Да? Ни гадалки ходить, нет, нигде не принято. Это есть попытка обращения к своей бесконечности, к другому языку, не обусловленному. Верности. Потому что могут быть какие-то вещи, которые, может быть, не очень осознаешь, они загрязняют. И ты все равно логическим каким-то, да, и нет, можешь что-то себя как-то подталкивать. Конечно. Освободишься, но не очень. Конечно. Да. Но проблема в том, что все нужно научиться. В действительности легко освободиться от вот этих погрешностей. Легко, потому что ты всегда очень четко чувствуешь, что тебе подсказывает разум, а что интуиция. Опять, я могу об этом поговорить, ради Бога, но просто ведь для этого опять. Давайте вы 2 недели это поделаете, мы соберемся через 2 недели и поговорим об интуиции, о том, как ей пользоваться подробнее. Опять же, вот это, понимаете, какая штука? Можно в действительности, я вам показываю, всего-навсего вариант гадания себе. Причем, ну вот, когда он не опосредован ни на какие магические штучки, он вроде кажется и более таким. Я про что? Я, собственно, про то, что в этой ситуации можно задавать любые вопросы. Да, стоит ли мне сегодня? А нужно ли мне? А хочу ли я? Это очень важно иногда. Я хочу идти на свидание? Или это молодой человек меня до такой степени уболтал, что мне уже неудобно, как бы, как честной женщине. А в том-то все и дело, что, на мой взгляд, это очень здорово помогает распутываться. И, как вам сказать, ну, разум же разумом, поэтому из моего жизненного опыта это возвращение, знаете, вот мы когда принимаем какое-то решение, мы интуитивно всегда как бы знаем правду. Потом говоришь, ну я же знала, ну я же это чувствовала. Это то же самое, только вот выраженное в более четком, в первую очередь, формулировке вопроса к себе. Потому что надо же его сформулировать для того, чтобы на него можно было ответить «да, нет». Внутренне, да? Потому что вот с теми, кто из моих пациентов делал это упражнение, кого я заставлял, справедливости ради, эти упражнения делают небольшое количество людей, потому что все с удовольствием слушают. Ну, это обычная реакция, да? То есть, там, ну, доктор, конечно, говорит умные вещи, правильные, но я все равно буду жить, как привык. Мало ли что там, куда меня накачает. Я делала это когда-то сама, не услышав где-то. То есть я понимаю, что я могу это делать, да, я делала, да. И много делала. Но я столкнулась с тем, что начинает как будто шутка такая внутри идти. Розыгрыш. Ты можешь повторить через некоторые... И начинается чехарда ответов. То есть вот... Не-не-не, ну, поэтому... Что-то такое вот... Вот здесь поэтому для этого существует метод. Не ответ, а физическое действие. Именно, я делаю тело, но просто потом начинает и так, и так. Нет, потом, это потом. А всегда, как это, как знаете, это принцип, известный любому психологу. В тесте всегда важно то, что человек ответил сразу, а не то, что он ответил сразу. Да, то есть повторно я задаю ему вопрос. Нет, нет, нет, это, конечно, это 2-3 раза для уточнения. Это делать нельзя, извините, что я это не сказал. Это вечная история. Я хочу сказать, что это первое. Второе, вот что тут важно. Я вас уверяю, что кроме всего прочего, вот в реальной жизненной практике, это единственный способ устранить конфликты в семье. Ну, хотя бы кому-то одному. Я имею в виду, что вообще говоря, обращение к разуму, чистому разуму, здесь не всегда помогает. Хотя и помогает иногда, конечно. Но если ты вот чему-то умеешь, хорошо, давайте назовем это, собственно говоря, когда... Фрейд сказал, человеческое, бессознательное, да, да еще с поправками Юнга, это же то же самое, абсолютно. Ну, абсолютно. Кто человек оговаривается в разговоре, это тоже есть, как бы, да, первый ответ? Или то, что оговорки? Очень сложный вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Оговорки бывают разные. Я, например, начинаю, вот я точно знаю за собой это, я начинаю оговариваться много от усталости, при этом, скажем, если я оговариваюсь женскими именами, то это... Это как, называйте другими? Да, самая частая такая оговорка, вызывающая подозрение, то я всегда оговариваюсь именами людей, с которыми я сегодня работал. У меня рабочие оговорки. Как бы поэтому с оговорками очень трудно. Оговорки зависят от того, что актуально, это же как у Фрейда, это вариант сновидений. Оговорка – это результат того, что актуально, доминантно у человека в голове. Поэтому оговорки всегда зависят от состояния. Да? Ну, конечно... понятно, что оговорки говорят в том, что я заинтересован там своих пациентов. Не лично, а просто на внимание потратил. Но проблема упирается в то, что это не означает, например, да, что эти же люди каким-то образом меня лично задевают. Просто это моя беда, я не умею различать личное и рабочее. Большая беда. Но она как бы там, я по-другому я работаю. То есть это все можно анализировать только в связи с человеком. А вот то, что я говорю о только в связи с тем, да, что он себя представляет, чем он занимается, с актуальной ситуацией, оговорка требует анализа, собственно, всей жизни. Точно так же сновидение нельзя понять вне контекста. Это я к чему? Это я к тому, что некий анализатор либо тратит всю жизнь, как это реально и происходит в психоанализе, да? Мы всю жизнь, один на кушетке, другой рядом, понимаем друг друга. И это, ну, такая важная форма искреннего общения, на самом деле. А вот этот вопрос про оговорку, опять, делайте упражнение, встаете, концентрируетесь. Задаете себе вопрос. Никакой психоаналитик не в состоянии. В этом суть конфликта, помните? Никакой психоаналитик не в состоянии ответить вам на вопрос, чего вы хотите. Психоаналитик в состоянии ответить на вопрос, чего хотел бы он, если бы ему снились подобные сны. Поэтому обращаться к гадалкам. Поэтому единственная гадалка это я. Я могу сказать, может быть, да, это значит, что поэтому так важно начинать, если уж начинать, с простейших вещей на уровне да нет. Вот с простейших, потому что все остальное это сложно. Но ведь главная задача-то, вот исходя из нашего разговора, мы одно как бы потеряли. Главная задача человеческая в чем заключается? Получается. Если говорить, думать о конфликте, давайте вернемся к началу. Точку. На самом деле, в том все и дело, что в строгом смысле этого слова нахождение общей точки в некотором смысле смертельно опасно. Если ее находят все, случается единственный возможный апокалипсис. Жизнь ну, просто больше не имеет смысла. А получается, что жизнь каждого человека заключается в развертывании некоторого смысла. Некоторого собственного, да, моего личного индивидуального месседжа. Поэтому мы, понимая разумность, почему так какой вираж пришли сделать? Для того, чтобы это объяснить. Поэтому мы, понимая разумность, бесконфликтности, да, и понимание друг друга, и стремясь понимать друг друга. Все равно время от времени начинаем какие-то терки, обижаемся друг на друга, да, там, уходим. Поэтому прекращается любовь. Потому что это я всегда называл трансом синхронизации. Потому что есть термин такой, транссинхронизация. Когда двое настраиваются на волну друг друга и проваливаются друг друга. Вот смотрите, что дальше должно произойти в идеале. Да? Мы должны развалиться на двух людей. Все время сохраняем в себе ощущение этого единства. Каждый человек. И тогда Каждый из нас занимается один в командировке на Северном полюсе, да, другая, не знаю, за семью запорами в Министерстве обороны. Все равно мы чувствуем друг друга. Потому что если мы вот так в проваленном друг друга состоянии и существуем, то каждого из нас нет. Это недопустимо правильное уравнение. И если мы попытаемся, там я скажу, дорогая моя, я тебя сажаю в карман на короткую цепь, и ты всюду со мной ходишь. Ну хорошо, на расстояние туалетной двери цепь позволяет. Это невозможно, правда? Родная неминуемо сбежит, перегрызет цепь, откусит себе шею и сбежит. Поскольку, на мой взгляд, это заключается только в одном. В том, что у этой родной, независимо от пола, возраста, она должна все равно обнаружить свой смысл. Я всегда говорю, искусство любви – это Арс Аманди знаменитое. Это искусство отпускать, а не искусство удерживать. Мы путаем часто. А если отпустить нельзя, то значит вот этого внутреннего единства и нету. А есть два отдельных человека. Стало быть, любви нет. Да? Почему ревность не является любовью? Потому что запрещаешь ему уже присвоить. Потому что дело даже не в этом. Дело просто в том, что ревность есть проявление недоверия. То есть отсутствие общности. Да? Я не могу почувствовать. Я бы должен все время охранять. Это замена собственностью. То есть это подмена. Я все время об этом говорю и пытаюсь писать сейчас. Воля к смыслу, воля к власти. Это две вещи, которые человек очень часто путает. Но я хочу сказать следующее. Да? Самовыражение, как его найти? Вот только с помощью этих внутренних толчков, которые одновременно и наши, и наши. Ведь это главный вопрос, да? А как я ищу это самовыражение? Самоутверждаясь, то есть расшифровывая эти толчки в некоторый свой язык, музыкальный, художественный, словесный, воспитание, потому что на самом деле, да, вот в основе же любых форм воспитания снова лежит тайное общество. Ну, всякие вот эти кембриджские, оксфордские, студенческие клубы, создание круга своих. Что такое масонское общество? Это вот это самое, как у Маугли. Мы с тобой одной крови, ты и я. У нас есть общность. Чего пытался? Чего пытался постимулировать советская власть? Эту потребность. Просто это невозможно, потому что их всегда две. Нельзя ограничить только общностью. И сказать вот. Кроме того, нужны практики, да, для того, чтобы научиться эту общность чувствовать. Как-то. Это непривычно. Почему? Как только класс. Я вчера просто говорил в этой передаче, у меня было такое чувство, что в эфире там люди меня не поняли. Да, как только мы в классе приглушаем свет, зажигаем свечку, начинаем говорить о чем-то таком общеабстрактном, мы можем не договориться до истины. Мы создаем вот это состояние общего, мы вдруг чувствуем, что мы общее, хотя бы в своем непонимании, неуверенности с подростками, учитель и подросток. Когда я с этим знанием общности, могу самовыражаться, не обижая. Это то, чего мамы, а что мамы все время на детей обижаются, а дети на маму. Потому что каждый считает, что вторая половина обязана понимать эту. Между прочим, обе. Потому что мамы, замкнутые в своих обидах, говорят, вот они эгоистами растут, но сами, в общем, никогда не пытаются поговорить с эгоистом, а вдруг говорят, он как трудно все дается. То есть он на самом деле должен сам гад почувствовать, что мама крутится, крутится, зарабатывает деньги, там, пытается его как-то побудить, одеть, покормить. Но это происходит в тишине, потому что он сам не очень это видит. Он же приходит из школы домой, на всем готовом, и где у него там крутится мама. Но она приходит, говорит, я устала. И все. А что-то можно склеить, только почувствовав эту общность. Поэтому приходится залезать в тайны тайных обществ. Понимаете, какая штука? Потому что не знаю иначе, как объяснить. Начинаешь доверять этим толчкам внутренним. Делаешь эти движения, что-то начинает проходить, исправляться, приходить в порядок. Потому что болезнь, по моему глубокому убеждению, всегда попытка совсем исключить из себя эту общность. Ну, например, я в ответе за все. Такой перфекционизм. Нас с детства приучали, что это хорошее качество. А я по дороге в люк провалился. Я за это отвечаю. Ну, наверное, все-таки вместе с тем разделой, который оставил люк открытым на тротуаре, да? Все-таки. Благодаря вам его закроют. Не уверен. У меня есть подозрение, что я так при этом красочно ругался, что... Вот, что народу, наверное, понравилось и... Оставить ловушку дальше. Так, ну мы же вот говорили, что очень не хватает проявления искренности. Поэтому оставляют открытыми люки, чтобы люди вели себя искренне. Эмоции можно было выплеснуть, как что-то такое. Вот, понимаете, какая штука. Я вот про что. Ну нет. Да? Ну нет. Мы не в состоянии отвечать полностью, целиком. Свою жизнь. Что-то в нашей жизни действует еще все равно. Значит, надо как-то учиться слушать это еще. Да и вот это тоже, понимаете? Я решил вам сегодня открыть не слишком много тайн. Вот. Потому что я к чему? Я к тому, что так показывает практика, нельзя все время смотреть под ноги. Потому что если все время смотришь под ноги, во-первых, думать некогда, а во-вторых, все равно в самый неподходящий момент. Оказывается, ты не смотрел под ноги. Как тогда учиться? Нет, просто, как вам сказать. Конечно, да, это же история. Я просто лихорадочно пытаюсь вспомнить философа, да, не помню это. На самом деле, шестовский вопрос, вот с него начинается, ровно с такой же истории начинается книга «Вопрос Иова». То, что философ шел и провалился в какую-то яму, какая-то... Ответ возведет великий. Возможно, да. И какая-то куртизанка или кто-то там Гетера над ним смеялась, типа того, что если даже такие великие мудрецы падают в яму, так может им стоит все-таки сначала научиться под ноги смотреть, а потом уже, да, как бы философствовать. Но я хочу сказать, что смысл заключается в том, что от ответ великий наш всегда. Поэтому, на мой взгляд, смысл заключается в том, что человек просто должен выбирать время. Ну, тут есть время смотреть под ноги, несомненно. И нельзя смотреть только в небо. И есть время смотреть, потому что если я ведь не посмотрю в небо, я не задумываюсь даже о том, что открытый люк, наверное, все-таки ожидает какого-то от меня великого открытия. Вот. А я, наверное, буду бегать с этой крышкой люка по ближайшим там сантехникам, я не знаю. Вот. И обещать, что я отомщу, б страшно отомщу. Вот как бы. Вот дети, они часто спотыкаются, они же не смотрят, на дети. Да, ну, вот, я про это. Я про то, что другого ответа все равно быть не может. Все равно это означает только одно, что есть время смотреть в небо, и есть время смотреть под ноги. И, между прочим, пролюки, ямы, да, если уж вы вспомнили, кто же это был философ? Ну, кто-то знаменитый, у меня почему-то Эпиктет крутится в голове, это античная история. Вот. А вообще последний фильм Феллини «Перед смертью», если кто не видел, посмотрите. Вот. «Посолны» называется. Да? Вот там. Странные люди ходят по свету и слушают в ямах как раз, в ямах. Отзывы Луны, «Посолны». То, что я вас призываю слушать, можно назвать «Голосами Луны». Вот Арнольд Минтон такой есть, славный психотерапевт, трансперсональный, очень известный. Аккуратно. Он это все называет сновидением. И голосами сновидения. Это язык какого-то австралийского племени. Там очень интересно, потому что в этих вот подсказках, оказывается, есть еще обязательно есть звук. И если вдруг и этот звук, в свою очередь, захотелось зевать, это же еще и звук. Не знаю, его надо этот звук как-то вот позвучать, наверное, дома, и попробовать послушать, куда он в тело проходит, какие воспоминания вызывает, какие движения мы хотим сделать в этой ситуации. Вот я к чему? Я к тому, что удивительная штука. Вот, по сущности своей, да? Ну, мужчины любят смотреть футбол. Это не я категорически. Я не мужчина, все. Как бы. И это означает, если это совершенно по сути своей. С моей, извините, это глубоко бессмысленное зрелище. У меня реакция на это как у этого самого, как у старика Хатабыча. Зато женщины сериалы смотрят, наверное. Не мужчины, которые смотрят футбол. Ни в коем случае не против смотрения футбола. Я хочу обратить ваше внимание, что если чего-то такого не будет, вот если женщина не будет смотреть сериал, а мужчина футбол, сериал? Это не про жизнь. И футбол – это не про жизнь. Это попытка искусственно прорваться к какому-то континууму, какому-то потоку, который существует вне обыденной жизни. И обратите внимание, без этого человек жить не может. Вот если вы себе представьте, я, знаете, что стал творить по футболу? Вот если мужчина крякнет женщине телевизор с сериалом любимым, а она будет бороться непрестанно с футболом, то конфликт будет 100%. Не может человек существовать без чего-то иррационального. Для чего нужна классическая музыка? Почему вы слушаете классическую музыку, меня не ругаете практически, не говорите, что я чушью какой-то занят за ваши деньги? Для чего нужна классическая музыка? Или джаз. Какие-то гармонии. Будем тебе... Вот туда же. Да, это же как просто настолько очевидная мысль, что даже она, по-моему, обсуждать ее не стоит. Осознал вот это общность? Я думаю, что он из этого исходит. На самом деле существует старое. Я думаю, что он просто из этого исходит вообще. Изначально и гораздо более математически. Вот я вспоминал, по крайней мере, на форуме в интернете, на ремонт. Он же физик, по-моему, по первичному образованию, он пишет, что смысл жизни заключается в формуле там, QPM, то есть континуум смысла в жизни. Существует отдельно и независимо от человека. А задача или смысл человеческой жизни заключается в раскрытии смысла одной из точек этого континента. Распаковки запакованных смыслов. Возможно это только вот в этом иррациональном состоянии. Потому что если вы обратите внимание на то, что такое реальный мир, то это мир, вот то, чего я говорил, опять же, в прошлый раз, поделенный. Да? Заданный. В нем все уже состоялось. Да, конец истории Фукуяма в конце 80-х годов. Потом очень долго он страдал. Но в любом случае, это мир не наш, это мир чужих смыслов. Да? Кто-то как бы вот обил когда-то дермантином, да, стулья в этом зале. Вот мы на них и сидим. Но это не мы выбирали. Александр Геннадьевич, у вас была хорошая передача, как раз посвященная футболу, болельщикам. Насколько я помню, там, скажем так, женщины звонили, по-моему, в большинстве, и, скажем так, они были далеко не против футбола. И опять же таки, исходя из того, что это спорт номер один в мире, а это кто мог придумать? Это мог придумать только человек? Ничуть. Это я еще раз расскажу основную идею. Я эта передача мне понравилась очень, на самом деле. Ну, я просто я был рад звонкам, честно говоря. Как бы каждый мужчина. Смотри, мне. Не надо. Все. Все, не буду. Хорошо. Ну, на самом деле, для меня как бы это вполне очевидно, потому что вообще игры с шарами – это самые древние священные игры. Они всегда являлись моделью мужской силы. Да, вот, как бы, опять, понимаете, в чем дело? Как я могу сказать? Меня растопчут. Проблема вся заключается в том, что вообще, ну как сказать? Феминизм. Это тоже общее для меня. Я против футбола. А Вася Сидоров против классической музыки. Можно ли написать, что игра на скрипке или на гитаре, тем более, да, уродует ребенку пальцы и губит слух? Потому что, как бы, развив слух на скрипке, ребенок не может ездить в час пик в метро с выключенным кондиционером. Можно. Поэтому я все время пытаюсь объяснить одну очень простую вещь. Скрипка, уж извините, я не про нашу замечательную скрипачку, я про то, что скрипка до сих пор сохраняет то, что называется сейчас немодным словом романтика, свой мистицизм. Да? Человек понимает, что если он идет на скрипичный концерт, то он идет практически общаться с Богом. Ну, там, возможно, под каким-то другим именем. С духом общечеловеческим. Да? Человек давно забыл это про футбол. Абстрактные зрелища имеют смысл только в том случае, если мы сохраняем за ними некую мистерию. А иначе они вырождаются в чистый секс. Вот футбол – это такая иллюзия гиперсекса. С криками соответствующими, с оргазмом, когда забивается гол. Вот. Нужно это? Ну, нужно. Но на самом деле вот этим оргазмом все и заканчивается. Да? То есть семантика внутри. Если я прихожу на скрипичный концерт, ну не навязывает, правда, это почти гадание с помощью собственного тела. Да. Дальше вот я начинаю, я меньше любить концерты, по мере того, что они мне навязывают. Смотрите, в пределе хард-рок мне не оставляет никакого эмоционального выбора. Он не навязывает ритм. Да, я там, вот как только я первый раз, последний раз попал на концерт одного из наших великих бардов, как только все зажгли зажигалки и встали, я понял, все, я сюда больше не хожу. А как бы, вот если улавливают, если мне это помогает раскрывать мои смыслы, а на самом деле, ну, лучи и смыслы я раскрываю на футболе. Ну, там, как они называются, не продюсеры, а кто они? Менеджеры. Менеджеров команды «Спартак». И такие деньги крутятся, это вообще миллион. Вот ведь, да? То есть, наоборот, это как всякое зрелище, это зрелище устроено для того, чтобы всучить мне свои смыслы. За мой оргазм. Угу. Хочу более индивидуального оргазма. Ура! С каким-то таким взорвавшимся голосом. Вот. Поскольку, опять, вот если говорить, если это просто обдумывать, просто логически, что вот если действительно смысл человеческой жизни сводится к раскрытию индивидуальной задачи, то это означает буквально следующее, что все, что навязывает мне чужой смысл, не помогает раскрыть свой, а навязывает чужой. Мне мешает. В этом разница между футболом и классической музыкой. Потому что я иду тратить деньги и испытывать оргазм, даже не задумываясь как бы о смысле того, что я делаю. Это называется удовольствие. Как только я задумываюсь, это уже не удовольствие. Вот в чем проблема. Поэтому все ответы, они, в общем, на самом деле довольно просты. Потому что, я же говорю, ничего такого сверхъестественного, оригинального, увы, в моих вещах нет. Но если я получаю удовольствие, не знаю, от наркотиков, то они не помогают раскрывать личный смысл жизни, ну никак. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это можно строить в разные классификации, всю эту систему. Да, ну, как бы я, наверное, если кто-то читал книжки, все знают, что я Бодрияра очень люблю. У него просто название его монографии, главное, называется «Символический обмен и смерть». Если смысл жизни не заключен, то есть если поиск, если задача человеческой жизни не заключена в раскрытии этого индивидуального смысла единого чего-то, тогда она заключена в том, чтобы разменять свою жизнь на некоторое количество удовольствий. Там, на деньги, на наркотики, на женщин, которые не люди, а женщины. Это разное. Как, на что еще? На футбол. И что в этом случае происходит, то есть человек не разгадывает? Ничего. И что с ним потом происходит, как глобально, в конец? Он стормажит конец света. Я сделаю все вернуться, все возможное, чтобы вернуться и сказать. Но я не могу дать гарантии, что у меня это получится. Честно. Вот. Но не все же люди задумываются над тем, как им раскрыть, например, какой-то смысл. А у меня есть что-то зрение. Вы, наверное, не обратили внимания. Это вопрос? Нет. Что, Миша? Ты про что? Про Христа? Да. Ну, я убежден, что, в общем, понятие мифа гораздо более сложное понятие, чем кажется. Но да, мне тоже как-то странно было от вас это слышать, что это всего лишь миф, потому что, ну, как бы, не из вашего. Миф – это совсем не всего лишь. Я думаю, что... Сейчас, давайте, это очень такой, очень дальний, на самом деле, вопрос. На который я как-то себя отвечаю, это не значит, что вы на него себя должны так же отвечать. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что первую голову еще раз. Да? Главное учение всех тайных обществ всего мира изначально... И не таких уж тайных, потому что учение это существовало во все времена, что помнит человечество, называясь разными именами. Смысл этого учения сводился к тому, что существует единый вселенский разум, который может называться любыми именами, Богом, но он разум. Этот разум содержит в себе мир. И осознает себя с помощью людей, которые хотят осознать себя. И люди, которые не хотят себя осознавать, имеют полное право на существование. Но с точки зрения этих теорий обществ, они как бы в строгом смысле этого слова людьми не являются. Отсюда это не элитность, как раз наоборот. Все эти общества всегда, во все времена были демократами. Как бы они всегда считали, что да, я только что написал в книжке, которую мы никогда не допишем. Я пытаюсь книжку на эту тему написать, поэтому это невозможно. Правда. Поэтому как бы гностика Карпократа известного был известный, у нас практически очень мало известна вся эта литература, был не менее известный сын Епифан, который умер, обратите внимание, в начале 2 века нашей эры, в 17 лет. Но все равно, как бы историки считают, что ему принадлежит трактат о справедливости. И в этом трактате о справедливости есть замечательные слова, что как только члены общины забыли о своем равенстве, на свет родился вор. Том Фудон спустя почти 2000 лет скажет, любая собственность – это кража. Но он-то имел в виду, что он читал Епифана. Поэтому вот это... Что я имел в виду, Епифан? Опять приходится это объяснять. Равенство возможно только в том, это не имущественное равенство. И не равенство по уму. Это ощущение того, что в каком-то смысле другой человек – это я сам. В другом выражении, в другом существовании. Это очень сложное понятие. Его нельзя вколошматить, потому что моментально возникает ощущение равенства по власти. Потому что если то упражнение, которое мы на прошлом занятии делали, которое будем время от времени повторять, ему надо учиться. Не делать, то нельзя понять, что такое равенство. Время кажется, что равенство это все должны зарабатывать одинаково. А это как раз невозможно, потому что невозможно тогда никакого самовыражения. Все тогда должны одинаково мыслить, одинаковое количество еды есть и тявкать одинаковыми голосами на одинаковые темы. А равенство на самом деле это вот это ощущение, понимаете, какая штука? Никакого другого равенства быть не может. Ну не может, потому что не равны люди. Ну не равны. У них разные родители, разные объемы черепов, разные там образ жизни. Да, они родились на разных материках. В общем, там очень много чего разного. Но в некотором, да, в смысле нельзя выяснить, кто главнее, царь-то или нищий мудрец, по той простой причине, что ты не можешь быть царем и не быть мудрецом. Значит, мы с тобой можем говорить на одном языке. Вот что значит быть одной кровью? Это сложное очень чувство. Вот только тогда, обратите внимание, конфликт превращается в спор. И любовь возможна только тогда, если мы адресуемся к этому общему, только что говорили. Как только человек начинает это чувствовать, он становится осознающим, потому что с точки зрения гностиков, суфиев, сознание, вот этот импульс, энергия, луч прожектора, оно общее. Поэтому мы не можем рассказать историю, которая не имела бы отношения совсем к ближнему суждению. Поэтому на примере истории с бароном Мюнхгаузеном можно судить о нас. Юнг называл это архетипами, но это не совсем так. Поскольку в пределе мы как бы мыслим одно. А задача наша найти, ну, находить новые и новые языки для выражения. И в этом смысле электрогитара не может быть лучше или хуже скрипки. Она может либо помогать самовыражению, либо мешать ему. Не только исполнителя, но и публике тоже. Наша убежден я абсолютно, что наше здоровье зависит от того, мы даем себе какую-то точку иррациональности, или мы пытаемся за все отвечать. А поскольку это немыслимо, человек не может отвечать за все, даже если он Сталин. Он тем самым, отвечая за все, отрезает себя, да? Пытается отрезать себя от единства. А попытка ни за что не отвечать, наоборот, обратная попытка, отрезает его от задачи выполнения собственного смысла жизни. Потому что картинка на самом деле вот такая. Поэтому я и пытаюсь разными способами, да, привить... Как бы сказать, любовь к рациональному. На минутку. Потому что без этого в действительности сколько угодно можно руками воду освещать и накладывать на голову другому руку для того, чтобы его исцелить. Жест Христа означает то самое объединение. Ну, где можно найти жизнь умершего человека? Ну, там, наверное, вот в этом вот единстве, без путешествия туда ничего не сделаешь. Я думаю, что хватит на сегодня. А то перегрузка пойдет. Поэтому, захотите, через 2 недели поговорим об этом. Ну, как бы, ну давайте назовем. давайте посвятим следующий курс вообще понятию интуиция, да, и способом работы с интуицией. Чего хочу сказать? После таких упражнений очень часто хочется, ну я не знаю, что-нибудь записать, что-нибудь нарисовать. А вот для того, чтобы себя понять, пишите. И рисуйте. Неважно, да, это для себя же, нет, никому показываем. Если это в стол откладываешь потом, через несколько дней очень многое становится понятно. Извините за внимание.